Житие преподобного Серафима Саровского. Память его празднуется 2 по новому, 15 января по старому, 19 июля по новому, 11 августа по старому стилю. 19 июля 1759 года в древнем городе Курске на Сергиевой улице, близ храма преподобного Сергия, у зажиточного купца Исидора Мышнина и жены его Агафьи, родился сын, которого они назвали во святом крещении Прохором. Это был второй их сын. Мышнин занимался каменными подрядами по строительству домов и храмов и исполнял их очень добросовестно. Он после рождения сына Прохора прожил только 3 года. Незадолго до смерти он взялся строить новый храм во имя преподобного Сергия по плану неизвестного архитектора Растрелли и, умирая, передал это дело жене. Мать Прохора была к церкви еще усерднее, чем ее муж, слывший в народе за очень богобоязненного человека. Она творила много милостыни. Агафья сама продолжила и довершила постройку храма. В 7-летнем возрасте, когда мать Прохора осматривала стройку, мальчик с нею взобрался наверх недоконченной колокольни и упал на землю. Мать в неописуемом ужасе сбежала вниз, зная, что найдет его разбитым до смерти. Но Прохор был цел и невредим, и мать не могла не видеть в том особого попечения Божия о ее сыне. Через 3 года, когда Прохора с большим успехом стали учить грамоте, он заболел и был при смерти. В самый отчаянный час болезни, в сонном видении, отроку явилась Божия Матерь и обещала посетить его и исцелить от болезни. Вскоре затем в городе шли крестным ходом с коренною иконою Божией Матери по той улице, где стоял дом Мышниных. Пошел дождь. Для сокращения пути ход свернул через двор Мышниных. Мать Прохора поспешила вынести сына к иконе, и с этого дня он стал быстро поправляться. Учился он хорошо и полюбил чтение священных книг. Его старались также приучить к торговле разным деревенским товаром, которую вел его брат. Эти занятия не позволяли ему бывать у обедни и вечерни, и поэтому он подымался пораньше, чтобы отстоять за утреннюю. В праздничные дни он занимался духовным назидательным чтением и любил читать вслух сверстникам, но более предпочитал уединение. За это время он сблизился с одним юродивым, в то время чтимым в Курске и имевшим на Прохора большое влияние. На 17-м году решение оставить мир окончательно созрело в Прохоре. Прощание с матерью сына, покидавшего родину для Бога, было трогательно. Она благословила его медным крестом. Это материнское благословение Прохор свято хранил всю жизнь и всегда носил открыто на груди. В то время недалеко от Киево-Печорской лавры, в Китаевской пустыне, жил затворник Досифей, прозорливый старец. Ему Прохор открыл свою душу. Старец Досифей указал ему на Саровскую пустынь. 20 ноября 1778 года, в канун праздника Введения, Прохор прибыл в Саровскую пустынь, где ему Бог судил возрасти и сделаться образцом и славой русских иноков. Саровская пустынь основана лишь в 1700 году, и благодаря непрерывному ряду прекрасных настоятелей к концу прошлого века стала на высокую степень духовной жизни. Затеряна она и поныне в глубине лесов, вдали от шумных путей, от неправды мирской. Строителем в Сарове в то время был старец Пахомий, родом из курских купцов, знавший родителей Прохора. Он ласково принял пришельца и, определив послушники, отдал в научение казначею иеромонаху Иосифу. У этого старца Прохор должен был исполнять келейную службу. За образцовое поведение послушник Прохор был переведен в хлебню, потом в просфорню, столярню и сделан потом будильщиком, после же пономарем. Несомненно, что уже в те годы молодой послушник начал борьбу с мысленными врагами, которые не оставляют в покое строгих к себе иноков, и с духом печали, скуки, уныния, действие которого ясно он описал в годы своего старчества. Он боролся и постоянным наблюдением над собою, и трудовым распределением своего времени. К службам церковным он приходил как можно ранее и неподвижно выстаивал непременно всякое богослужение до самого конца. В свободное время он не ходил по кельям, а уединялся у себя, предаваясь чтению и телесному труду. Читая духовные книги, Прохор старался в мыслях все сказанное в них применять к человеку и разным его отношениям. Отсюда умение впоследствии осветить всякое жизненное положение ясным решением, согласным со Словом Божиим. В часы, свободные от духовных занятий, Прохор работал, вырезал кресты из кипарисового дерева для богословения богомольцам. Во время работы он всегда, не переставая, творил про себя Иисусову молитву. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Точное исполнение монашеских послушаний, усердная церковная молитва, духовное чтение и труд не могли утолить в Прохоре ту жажду строгой пустыни и тяжелого подвига, которая наполняла его душу. Вокруг Сарова, в глубине монастырского леса, недалеко друг от друга жили пустынники, удалившиеся на полное уединение из монастырской ограды. По благословению своего старца Иосифа и молодой Прохор стал в свободные часы уходить в лес для одинокой молитвы. В чаще леса он устроил себе шалаш и там погружался в созерцательную молитву. Тут, в пустыне, вдали от всех людей, он с умилением погружался в свой молитвенный подвиг среди природы, научавшей его величию Творца, под небом, сиявшим звездами, из которых каждая говорила ему о невыразимой небесной славе. В это же время он усилил пост. В среду и пятницу не вкушал вовсе пищи, а в другие дни недели принимал ее по одному разу. Необыкновенное уважение, которое вселял к себе среди саровских старцев молодой Прохор, выразилось ясно во время его тяжкого недуга. В 1780 году он жестоко заболел. Тело распухло, болезнь не поддавалась никаким средствам, врача не было. По-видимому, это была водянка. Безропотно послушник в течение 3 лет выносил сильные страдания, плакал, молился. Его старец Иосиф, строитель Пахомий, старец Исаия ходили за ним, находясь при нем почти неотлучно. Болезнь приняла самый опасный оборот. Строитель советовал пригласить врача или открыть кровь. Прохор отказался. Старец Иосиф особо отслужил о здравии Прохора всенощную и литургию. Братия была в сборе. Прохора исповедали и приобщили. Тогда в несказанном свете ему явилась Пресвятая Дева Мария с апостолами Иоанном Богословом и Петром. Указывая богослову на больного послушника, она сказала: «Этот нашего рода», и возложила правую руку на его голову. Вещество, наполнявшее тело больного, начало выходить через отверстие, образовавшееся в правом боку, и вскоре он выздоровел. Признаки этой раны навсегда остались на теле. Необыкновенное выздоровление все приписали общей молитве и причастию. Явление же стало известно лишь много лет спустя, когда, приближаясь к смерти, подвижник рассказал о нем одному доверенному лицу. Эта болезнь еще более закалила дух Прохора и подготовила его к принятию великого монашеского образа. Вскоре в Сарове приступили к новым постройкам. На место кельи, где болел Прохор, поставили больницу с богадельнею. И при больнице церковь в два этажа. Нижний престол во имя преподобных Зосимы и Саватия Соловецких, верхний – Преображение Господне. Прохора послали за сбором денег на церковь. Обходя Русь, он зашел и в Курск. Мать его уже умерла, и он долго молился на ее могиле. Но родной его брат хозяйствовал с успехом и много пожертвовал на церковь. В то время внешний облик послушника Прохора был таков. Ему было 25 лет от роду, роста высокого, 2 аршина, 8 вершков. Несмотря на строгий пост, лицо было белое и полное, нос правильный и острый, светло-голубые, выразительные и проницательные глаза, густые брови, густые светло-русые волосы, окладистая борода соединялась с густыми усами. Он был крепко сложен и очень силен. Он обладал увлекательной речью, необыкновенной памятью и светлым, отчетливым соображением. 18 августа 1786 года он был пострижен в монахи, и ему дано было без его ведома подходящее к нему имя, избранное монастырским начальством – Серафим, что значит «пламенный». В декабре 1787 года он посвящен в иеродиакона. С того дня в течение 6 лет он почти беспрерывно находился в служении. Ночи на воскресенье и праздники проводил все в молитвах. Бог подавал ему силы. Он не нуждался почти в отдыхе, забывал о пище и почти с сожалением уходил из церкви. По временам он видел при церковных служениях ангелов, сослужащих и воспевающих с братьей. Особенно же знаменательного видения удостоился он во время литургии Великий Четверток, когда после малого выхода он увидел Господа Бога нашего Иисуса Христа в образе Сына Человеческого во славе, сияющего светлее солнца и окруженного небесными силами. От западных церковных врат он шел по воздуху, остановился против амвона и, воздвигши свои руки, благословил служащих и молящихся. От видения отец Серафим мгновенно изменился видом и не мог сойти с места, вымолвить слово. Иеродиаконы под руки ввели его в алтарь, где он стоял неподвижно около 2 часов. По служению своему отец Серафим не мог удалиться совершенно в пустынь. но по вечерам он уходил, как в то время, когда был послушником, в пустую келью, и там ночь проводил в молитве, а к утру возвращался в Сара. 2 сентября 1793 года в Тамбове отец Серафим был рукоположен в иеромонаха и с этого дня стал ежедневно приобщаться святых тайн. Отец Серафим был достаточно подготовлен к многотрудному и великому деланию пустынножительства, всецелому посвящению всех мыслей Богу. «Мы избегаем, — говорил отец Серафим, — не людей, которые одного с нами естества и носят одно и то же имя Христово, но пороков ими творимых. Удаляемся мы из общества братства не из ненависти к Нему, а более для того, что мы приняли и носим на себе чин ангельский, которому невместительно быть там, где словом и делом прогневляется Господь Бог. Чтобы душе отца Серафима развиться на просторе, ей нужны были особые условия, полное удаление от людей и быт, свободный от всяких уз общежития, пустынь. От постоянного стояния в церкви и на домашней молитве у него ноги опухли, открылись раны. Он не мог служить, был освобожден от исполнения послушаний и просился в пустынь. Он удалился в самую пустынную келью 20 ноября 1794 года, спустя ровно 16 лет после прихода своего в Саров, 35 лет от роду, то есть на преполовении своей жизни. Его келья находилась в густом сосновом бору на берегу реки Саровки, на возвышенном холме, в 5-6 верстах от обители. Выстроенная из дерева, она состояла из комнаты с печкой, сеней и крылечка. Вокруг гряды огорода и забор. Потом он завел у себя и пчельник, приносивший очень хороший мед. Одежда отца Серафима была самая убогая. На голове он носил поношенную камиловку, на плечах балахон из белого полотна, на руках кожаные рукавицы, на ногах кожаные бахилы, рот чулок и лапти. На белом балахоне висел медный крест, который при прощании надела на него мать. А за плечами в сумке он неразлучно носил Евангелие, чтобы всегда читать его и в поминании о ношении ига Христова. Летом и зимой одежда у него была та же. Его время проходило в телесных трудах, чтении книг и молитвах. В холодную пору он собирал дрова для отопления своей кельи, а летом возделывал гряды на своем огороде. Для удобрения его он в жару ходил на болотистые места и приносил оттуда мох. Насекомые нестерпимо кусали его, высасывая кровь, а он радовался, потому что, как говорил он впоследствии, страсти истребляются страданием и скорбью или произвольную, или посылаемую промыслом. Работая, он приходил в светлое радостное настроение, которое изливал пением священных песен. И посреди этой трудной молитвы он погружался иногда в столь глубокое созерцание духовных тайн, что орудия падали на землю, руки опускались. Во взгляде его, устремленном в себя, выражалось что-то чудесное. И если кто проходил мимо, с благоговением смотрел на него и не смел нарушить его созерцаний. Во время молитвы он достигал высшей радости, доступной человеку. Пища отца Серафима состояла из сухого и черствого хлеба, который он брал с собою из монастыря по воскресеньям на целую неделю. Есть сказание, что из этого количества он уделял еще зверям и птицам, которые любили приходить к нему. Но потом он отказался и от хлеба насущного, довольствуясь овощами огорода. И исполнились над ним слова апостола Павла: «Питался, делающий своими руками». Всю первую неделю Великого Поста он ничего не вкушал. Наконец он дошел до того, что в продолжении почти 3 лет питался травой с ниткою, которую варил в горшочке, а на зиму засушивал ее себе на запас. Накануне праздников и воскресных дней отец Серафим приходил в обитель, выстаивал вечерние службы и приобщался за раннюю литургию в дорогой ему церкви преподобных Зосимы и Саватия. До вечерни в келье принимал нуждавшихся в его совете из монастырской братии, а затем, взяв хлеба, удалялся в пустынь. Только всю первую неделю Великого Поста он оставался в обители. Молва стала распространяться о пустынном старце, и многие приходили к нему в его пустынную келью. Но в эти годы отец Серафим всячески избегал посетителей. Особенно же он сторонился некоторых, видя в них одно любопытство. Действительно же нуждающимся из иноков не отказывал. Иногда соседние пустынники Александр и Марк находили отца Серафима до того погруженным в богомыслие, что он не замечал их присутствия. Прождав час, они уходили. Если же старец встречал кого в лесу, то смиренно кланялся и отходил, ибо, как он говорил впоследствии, от молчания никто никогда не раскаивался. На людей, видевших старца в первый раз, эти неожиданные встречи производили неизгладимое на всю жизнь впечатление. Уже один внешний образ его поучал, говоря о чем-то возвышеннейшем и духовном. Существует большая картина. Отец Серафим в полуклобуке, в полумантии, с сумкой на плече, с четками в руках, опираясь на сучковатую палку и пригнувшись к земле, как ходил он после ран, совершает свой переход по лесу. Трудно оторваться от этого чудного лика саровского пустынно-жителя. Какие же чувства испытывали те, кто видел его живым, ощущая действовавшую в нем благодать? Отец Серафим, достигнув высоты мирного духа, и диким зверям внушал благоговение. Несколько раз посещавшие его в дальней пустыне видели близ него громадного медведя, которого он кормил. По его слову, медведь уходил в лес и потом приходил снова, и старец кормил его и давал иногда кормить его посетителям. Лицо у старца было тогда светлое, как у ангела, и радостное. Но он запрещал говорить о том до его смерти. Видя такую великую жизнь подвижника, исконный враг нашего спасения яростно вооружился против него, насылая на него тяжкие искушения. Иногда ему, видимо, представлялось, что келья рушится на 4 стороны и что к нему рвутся страшные звери с диким ревом. Все эти внешние видения и искушения подвижник побеждал силою крестного знамения. 2 раза был избран отец Серафим в игумены и архимандриты монастырей, и 2 раза отказался. Видя такое смирение, враг ополчился на него новой бедой и воздвиг в его душе со страшной силой соблазна мысленную брань. самую ужасную из бед. Трудно было отцу Серафиму. Призвав на помощь Господа Иисуса Христа и Пречистую Матерь Его, он решился для победы над кознями на новый подвиг. В лесу на полпути от кельи в Саров лежит гранитный камень громадной величины. На нем решился отец Серафим начать жизнь столпника. Всю ночь теперь стал он проводить на этом камне в молитве, стоя во весь рост или на коленях с воздетыми руками, взывая, как мытарь: «Боже, милостив буди мне грешному!» В келье отец Серафим на весь день становился на другой камень, сходя с него только для принятия пищи и для редкого отдыха. Так прожил он 1000 суток, и мысленная брань утихла от великого труда плоти и непрестанной молитвы. Но болезнь в ногах открылась опять и уже не оставляла старца до конца его дней. Достигнув цели, он окончил этот подвиг, совершенный в такой тайне, что никто о нем не знал. И только перед смертью он в назидании рассказал о том ближайшей братии. Когда его спросили, как он мог это перетерпеть, была ли ему Божья помощь, он отвечал: «Да, иначе сил человеческих не хватило бы. Внутренне подкреплялся и утешался я этим небесным даром, нисходящим от Отца Светов. Когда в сердце есть умиление, то и Бог бывает с нами. Камни отца Серафима существуют, но от большого остался только один осколок. Многие откалывали от них себе куски. В семьях встречаются эти куски иногда с изображением молящегося отца Серафима. Богомольцы пробили в пустынь Серафимову вместо тропинки просторную дорогу, а старца ждало новое испытание, изгонявшее его из пустыни. 12 сентября 1804 года, когда он рубил в лесу дрова, к нему пришли 3 неизвестных крестьянина и нагло стали требовать денег. Он ответил: «Я ни от кого ничего не беру». Первый, бросившийся на него, упал, и они все испугались, а отец Серафим, хоть был очень силен и при топоре, вспомнил слова Спасителя: «Все приемшие нож ножом погибнут». Он опустил топор, сложил на груди руки крестом и сказал: «Делайте, что вам надобно». Они ударили его обухом топора в голову. Изо рта и ушей хлынула кровь. Старец упал замертво. Разбойники потащили его к келье, продолжая топтать ногами. Связали веревками и, думая, что он убит, кинули его и бросились в келью для грабежа. Но нашли только икону и несколько картофелин. На злодеев напал страх, и они убежали. Отец Серафим, придя в себя, кое-как развязался, поблагодарил Бога за безвинное страдание, помолился о прощении грабителей и к утру приплелся в обитель в самом ужасном виде, истерзанный, окровавленный, запекшийся кровью. Врачи нашли, что голова проломлена, ребра перебиты, грудь продавлена и по телу смертельные раны, и удивлялись, как он еще жив. Когда они совещались по латыни, что делать, отец Серафим уснул и имел видение. Пресвятая Владычица во славе с апостолами Иоанном Богословом и Петром явилась к его одру и произнесла в ту сторону, где были врачи: «Что вы трудитесь?» А старцу: сей от рода моего, слова, уже слышанные старцем. Проснувшись, отец Серафим отклонил лечение и в тот же день почувствовал возвращение сил, встал с постели. Но 5 месяцев он провел, оправляясь в обители, а там снова возвратился в пустынь. Когда грабители были уличены, отец Серафим объявил и саровскому настоятелю, и помощнику, что если крестьян накажут, то он навсегда уйдет из Сарова в дальние места. По мольбе старца злодеев простили, но в скором времени пожар сжег их дома. Они раскаялись и приходили к отцу Серафиму. С той поры он остался навсегда совсем согбенным. Еще прежде он был однажды придавлен деревом при рубке леса и ходил, опираясь на топорик, мотыгу или палку. Умножая свои труды, отец Серафим после 1806 года приступил к подвигу молчальника, основываясь на словах святого Амвросия Медиоланского: «Молчанием я видел многих спасающихся, многоглаголеньем же ни единого». И еще другого учителя: «Молчание есть таинство будущего века, словеса же – орудие суть мира сего». Он не выходил теперь, если кто посещал его в пустыне. Встречаясь с кем в лесу, он падал ниц, пока не уходили. Он перестал ходить в обитель. Однажды в неделю ему приносили оттуда пищу. Услышав стук, он на коленях, как Божий дар, принимал в сенях пищу из земли, куда ставил ее приносивший монах, несмотря на него, и клал возле кусочек капусты или хлеба, чтобы показать, в чем он нуждается на следующий раз. Сущность подвига состояла в отречении от всех житейских помыслов. Около 3 лет провел отец Серафим в таком молчании, и от него перешел к новому высшему подвигу, называемому затвором. Ему было тогда 50 лет. Все, что имел тогда у себя в келье отец Серафим, были икона с горящей лампадой и обрубок пня взамен стула. Для себя он не употреблял и огня. В келье лежала охапка дров для печи, никогда не топившейся. Для умерщвления плоти он носил под рубашкой на плечах, поддерживаемый веревками, большой 5-вершковый железный крест. Верик и власеницы он не носил никогда и говорил: «Кто нас оскорбит словом или делом, и если мы переносим обиды по-евангельски, вот и вериги наши, вот и власеница». Питьем его была одна вода, пищей только толокно и белая рубленная капуста. Это ему приносили ежедневно. Иногда уносили непочатым. Часто он на коленях целыми часами стоял безмолвно перед иконой, созерцая в сердце Господа. В течение недели он прочитывал весь Новый Завет. Сквозь дверь было слышно, как он вслух толковал себе Писание. Многие приходили и внимали ему. В праздники ему приносили святые дары, и он приобщался. Чтобы яснее помнить о смерти, он заказал себе гроб и поставил его в своих сенях и просил, чтобы его сохранили в этом гробе. Случайно открылось, что по ночам он трудился, перенося поленца к своей келье, читая чуть слышно молитву Иисусову. Прошло 5 лет затвора, и отец Серафим внешне ослабил его. Он открыл дверь кельи, всякий мог войти к нему. Он же продолжал свои духовные занятия и на вопросы не отвечал. Еще через 5 лет он уже начал вступать в беседу и прежде всего с иноками. Он учил их точному выполнению иноческих правил, ревности к церковному служению. В деле спасения души великую силу придавал отец Серафим причастию. Приступать к святому причастию и монахам, и мирянам отец Серафим советовал во все 12-е праздники и никак не опускать безговения 4 постов. Вот что говорил он о высокой милости Евхаристии. «Если бы мы и весь океан наполнили слезами, то и тогда бы не могли удовлетворить Господа за то, что Он изливает на нас жизнь и питает нас пречистою Своей кровью и телом, которые нас омывают, очищают, оживотворяют и воскрешают. Но приступай без сомнения и не смущайся, а веруй только». Открыв дверь инокам, старец не отказывал уже более и мирянам. Его слово действовало с большой властью, потому что все приходившие к нему знали, что сам он исполнил то, что проповедовал. А как говорил отец Серафим, учить других так же легко, как с нашего собора бросать камешки. А проходить делом то, чему учишь, все равно, как бы самому носить камешки наверх собора. Теперь двери его кельи были открыты от ранней обедни до 8 часов утра. Он принимал в белом балахоне и мантии, а в дни, когда приобщался, еще в Петрахиле и поручах. Людей искренних встречал с особой радостью. Побеседовав, он заставлял наклонить голову и, возложив епитрахиль, возносил с посетителем молитву. «Согрешил я, Господи, согрешил душой и телом, словом, делом, умом и помышлением, и всеми моими чувствами, волею или неволею, видением или невидением». И затем читал разрешительную молитву. В эту минуту испытывалось необыкновенное облегчение совести. Потом он помазывал крестообразно лоб маслом от иконы и давал пить богоявленской воды и частицу антидора по утрам. Потом, целуя пришедшего в уста, говорил во всякое время: «Христос воскресе!» и давал прикладываться к образу Божией Матери или кресту, висевшему у него на груди. Особенно он советовал и настаивал на том, чтобы люди постоянно имели в сердце молитву Иисусову: «В этом да будет все твое внимание и обучение». Этой молитве он придавал огромное значение и считал ее непременно обязательной для каждого христианина. Насчет ежедневных молитв он оставил следующее правило, исполнимое решительно для всех: «Вставши от сна, читать «Отче наш» 3 раза. Богородица Дева, радуйся 3 раза и верую во единого Бога 1 раз». Затем до обеда читать по возможности всегда и в пути, и в труде Иисусову молитву, а при людях повторять мысленно: «Господи, помилуй!» Перед обедом повторить утреннее правило. После обеда до вечера вместо Иисусовой молитвы читать «Пресвятая Богородица, спаси мя грешного!» Перед сном опять утреннее правило. Кто же не имеет времени, тот пусть совершает эти правила хоть при ходьбе, на постели, помня: всякий, призывающий имя Господне, спасется. а имеющие время, пусть читают еще зачало из Евангелия, акафисты, псалмы. Малое же это правило высокого достоинства, первая молитва, образец молитвы дана Господом, вторая принесена с неба, в третьей все догматы веры. Знатным посетителям отец Серафим говорил много об их обязанностях к Отечеству и вере, умоляя их служить верно Церкви Христовой и блюсти ее учение. Простолюдины, кроме душевных скорбей, шли к нему со своими несложными нуждами, и он не отказывал. Однажды прибежал в обитель крестьянин, растрепанный в отчаянии, и, отыскав отца Серафима, упал в ноги и закричал: «Батюшка, у меня украли лошадь! Без нее семью нечем кормить, а говорят, ты угадываешь!» Отец Серафим, ласково взяв его за голову, сказал: «Огради себя молчанием и иди в такое-то село. Подходя к нему, свороти с дороги вправо и пройди 4 дома. Войдя в калиточку, отвяжи лошадь от колоды и выведи молча». Лошадь нашлась. Особенно доступен стал отец Серафим с 1825 года, когда он окончил свое затворничество. В верстах в 2 от монастыря издавна существовал родник, и близ него на столбе была икона святого евангелиста Иоанна Богослова, почему и родник называли Богословским. Отец Серафим всегда очень любил это место. В четверти версты стояла келья одного умершего подвижника. На это место и начал ходить старец. Строение над родником возобновили. Вокруг устроили гряды. Старец работал, унизывая дно родника каменьями, которые сам собирал, возделывая овощи. На берегу у горы, у родника, поставили сруб, под которым он укрывался во время жары. Он постоянно проводил тут дни до 4 часов. На ночь возвращался в монастырь, в холщовом белом балахоне, камелавке с топором в руках, с сумою, набитую каменьями или песком, на которых лежало Евангелие. И на вопросе о суме по святому Ефрему Сирину отвечал: «Я томлю томящего меня». Это место назвали ближнею пустынькой, а родник – колодцем отца Серафима. По пути и в обители, и в пустыньке всюду ждало его множество народу. Его возвращение в дни причастия представляло необыкновенное зрелище. Он шел в мантии, епитрахиле и поручах. Народ, окружавший его, старался хоть взглянуть на него. Он не благословлял никого, но шел весь погруженный в себя. Так же дивно было видеть уже прославленного чудесами, прозорливостью, даром благодати старца, согбенного в убогой белой одежде, рубящим дрова или копающим гряды, подпираясь топором, с умою, с камнями на плечах. А иногда он покрывался выделанной кожей, и вспоминались слова святого апостола Павла: «Проидоша в мелотех, и в козьих коже скорбящий озлобленный, в пустынях скитающийся, их же небедостоин мир». Теперь открылось людям великое сокровище – беседа отца Серафима. Она дышала проникающей, тихой, живительной властью. Его речи были смиренны, грели сердца, снимали завесу с глаз, озаряли ум духовным разумением, приводили к раскаянию, родили желание исправиться, стать лучше, возбуждали надежду, что это исправление возможно, и, охватывая разум и волю, осеняли душу человека тишиной. Его вид, его беседа были, как ясный луч солнца, просветляющий всякую темноту. Как всю свою жизнь, так и слова свои отец Серафим основывал на Слове Божьем и разъяснял всем спрашивающим у него разрешение самых трудных вопросов жизни на основании мест из Писания и примеров святых. Особенно выделялась в нем любовь и смиренно-мудрие. Всякого приходившего богача, барина и нищего, и грешника, изболевшего грехами, он целовал, кланялся до земли и, благословляя, целовал руки. Никогда он не говорил строгими укорами, никогда не обличал жестокими словами. А если замечал дурное, то тихо и кротко более просил и советовал, чем обличал. Иногда не понимали люди в эту минуту, что он говорил про них, но впоследствии при нужде всегда вспоминали старцеву речь. Множество народу шло теперь в Саров к отцу Серафиму. Ежедневно в его келье во многолюднейшее время бывало тысяч до двух. Со всяким у него было время побеседовать на пользу. Причем в кратких словах он говорил много, разом давая наставление, которое бы охватило всю жизнь человека, и при нужде открывая самые затаенные мысли и чувства. Его любовь с такой силой грела всякого приходящего, что от ее воздействия неудержимо плакали люди с самым твердым и окаменелым сердцем. Отец Серафим придавал очень большую важность православному сложению креста, а лиц, знаменовавших двухперстным знамением, старался отклонить от этого обычая. Вот как он говорил об упадке благочестия и о силе православной веры. «Мы, на земле живущие много, заблудили от пути спасительного, прогневляем Господа и нехранением святых постов. Ныне христиане разрешают на мясо и во святую Четыридесятницу, и во всякий пост. Среды и пятницы не сохраняются, а церковь имеет правило. Не хранящие святых постов и всего лета среды и пятницы много грешат. Не до конца прогневается Господь, паки помилует. У нас вера православная, церковь, не имеющая никакого порока. Сих ради добродетелей Россия всегда будет славна и врагам страшна, и непреоборима имущая веру и благочестие в щит и во броню правду. Сих врата адова не одолеют». Детям отец Серафим внушал уважать родителей, даже преданных унизительным порокам, и не позволял детям говорить об этих пороках родителей, закрывая им тогда рот рукой. Отец Серафим имел в сильнейшей степени дар прозорливости. В настоящем коротком описании будет опущено множество случаев, занесенных в подобные жития отца Серафима, но необходимо указать на мнение старца об этой прозорливости. После одного обнаружения прозорливости, на удивление одного из своих детей, старец объяснил: «Он шел ко мне, как и другие, как и ты. Шел я, как рабу Божию. Я, грешный Серафим, так и думал, что я грешный раб Божий. Что мне повелевает Господь, как рабу своему, то я передаю требующему полезное. Первое помышление, являющееся в душе моей, я считаю указанием Божиим и говорю, не зная, что у моего собеседника на душе, а только веруя, что так мне указывает воля Божия. Своей воли не имею, а что Богу угодно, то и передаю». Получая письма, отец Серафим, часто не распечатывая их, знал их содержание и отвечал: «Вот что скажи от убогого Серафима». После кончины его нашли много таких нераспечатанных писем, на которые были даны ответы. Одному мирянину В. отец Серафим говаривал часто, что на Россию восстанут три державы и много изнурят ее, но за православие Господь помилует и сохранит ее. Это он говорил о крымской кампании, как показали события. Еще не было ни откровений, ни явлений у гроба святителя Митрофания Воронежского, а отец Серафим письменно поздравил архиепископа Антония Воронежского с открытием святых мощей. Духом отец Серафим знал и был в единении со многими подвижниками, которых никогда не видел и которые жили от него за тысячи верст. Когда в затворнике Задонского Богородицкого монастыря Георгии возник помысел, не переменить ли ему своего места на более уединенное, и никто, кроме него, не знал этого тайного смущения, пришел к нему какой-то странник от отца Серафима и сказал: «Отец Серафим приказал тебе сказать, стыдно де, столько лет сидевши в затворе, побеждаться такими вражескими помыслами, чтобы оставить свое место. Никуда не ходи. Пресвятая Богородица велит тебе здесь оставаться». Старик сказал и вышел. Отец Серафим имел также дар исцеления. Он имел обычай мазать маслом от лампады, горевшей перед его келейной иконой Богоматери Умиления, которую он называл всех радостей радость. И когда ему был предложен вопрос, зачем он это делает, он отвечал посланному: «Мы читаем в Писании, что апостолы мазали маслом, и многие больные от всего исцелялись. Кому же следовать нам, как не апостолам?» И помазанные им получали исцеление. А о колодце Серафимовом старец сказал: «Я молился, чтобы вода сия в колодце была целительную от болезней». Эта вода получила тогда особые свойства. Она не портится, хотя бы много лет стояла в незакупоренных сосудах во всякое время года. И в холода ею омываются больные и хворобые и получают пользу. Один царовский монах остановил дворового человека, гнавшегося за старцем, и спросил: «Что ты гонишься за ним?» «Как же не гнаться мне за ним?» — отвечал поспешно тот. «Я был слеп, а отец Серафим сделал меня зрячим». И он побежал далее за старцем. М.В. Синягина была больна, чувствовала в себе ужасную тоску и от болезни не могла в постные дни есть пищи, положенной уставом. Старец приказал ей напиться воды из его источника. Тогда без всякого принуждения из нее гортанью вышло много желчи, и она стала здорова. Многим, даже в ранах, отец Серафим приказывал окатиться водой из его источника. Все получали от этого исцеление и в различных болезнях. Нижегородский помещик М.В. Мантуров заболел недугом, которого врачи не могли определить и которого не могли облегчить. Страдания вынудили его оставить военную службу и поселиться в имении Нучи, в 40 верстах от Царова. Об отце Серафиме уже шла молва. Слух дошел до больного, и он был принесен на руках своими людьми к старцу. Старец его трижды спросил: веруешь ли ты, несомненно, в Бога?» Больной трижды отвечал: «Несомненно, верую». Старец помазал больные места маслом от лампады. Все струпья, покрывавшие тело, мигом отпали. Мантуров, исцеленный, вышел здоровым из кельи. Он всю свою последующую жизнь прожил под рукою старца и много сделал для Дивеевской его общины. У генерала Ладыженского сильно болела левая рука от раны, полученной в турецкую кампанию. По просьбе сестер своих ему пришлось быть у отца Серафима. Вернувшись, он рассказал, что с ним совершилось чудо. «Пока я передавал отцу Серафиму поручение, он взял меня за больную мою руку и так крепко сжал, что я только от стыда не вскрикнул. Но теперь не ощущаю в руке решительно никакой боли». Отец Серафим за несколько лет говорил о приближающейся холере. И когда она наступила, открыто предвозвестив, что ее не будет ни в Сарове, ни в Дивееве, исцелял тех, кто обращался к нему. Так один крестьянин, заболев, приполз к старцу, который приложил его к образу Святой Богородицы, напоил святой водой, дал просфоры и велел обойти кругом обители и помолиться в соборе. Крестьянин был исцелен. Ничем нельзя лучше описать любви и заботы старца отца Серафима к своим детям, как следующим. В келье у него горело много лампад, и теплили целые куски восковых свечей, больших и малых, на разных круглых подносах. И на мысленный вопрос одного посетителя, к чему это у него так много лампад, старец отвечал: «Как вам известно, у меня много особ, усердствующих ко мне и благотворящих мельничным сиротам моим, то есть сестрам Дивеева. Они приносят мне елей и свечи и просят помолиться о них. Вот когда я читаю правило свое, то и поминаю их сначала единожды. А как не смогу повторять их на каждом месте правила, то и ставлю эти свечи за них в жертву Богу, за каждого по свече, за иных за несколько человек одну большую. И где следует не называть имен, говорю: Господи, помяни всех тех людей, рабов Твоих. За их же души возжег Тебе аз убогий сии свещи и кандила». Наступили последние годы жизни старца. Он говорил: «Скоро я не буду жить здесь, близок конец мой». 25 марта 1831 года старец был обрадован дивным посещением. Свидетельницей этого посещения была одна старица Дивеева, которой отец Серафим приказал прийти к нему и сказал: «Нам будет видение Божией Матери». Молился над нею и успокоил: «Ничего не убойся». Сделался шум, как шумит лес от большого ветра. Когда он утих, послышалось пение, подобное церковному. Дверь в келью сама собой отворилась, сделалось светло более дня, и благоухание наполнило келью. Отец Серафим стоял на коленях, воздев руки к небу, и произнес: «Вот преславная, пречистая владычица наша, Пресвятая Богородица, грядет к нам». Впереди шли два ангела с золотистыми волосами, держа по ветви, усаженной только что расцветшими цветами. Они стали впереди. За ними шли святой Иоанн Предтеча и святой Иоанн Богослов в белой, блиставшей от чистоты одежде. За ними шла Богоматерь и 12 дев, Царица Небесная имела на себе мантию, как пишется на образе скорбящей Божьей Матери, несказанной красоты, застегнутую камнем, выложенным крестами. Поручи ее на руках и епитрахи, наложенные сверх платья и мантии, были тоже убраны крестами. Она казалась выше всех дев. На голове ее стояла в крестах корона, и глаз не выносил света, озарявшего лик Богоматери. Девы шли за нею попарно в венцах и были разного вида, но все великой красоты. Келья сделалась просторней, и ее верх исполнился огней, как бы горящих свеч. Было яснее полудня, сияние больше дневного луча, светлее и белее солнца. Когда Иннокиня пришла в себя, отец Серафим стоял уже не на коленях, а на ногах пред Святой Богородицей, и она говорила с ним. Девы сказали Иннокине свои имена и страдания за Христа. Из беседы Пречистой Владычицы с отцом Серафимом Иннокиня слышала: «Не оставь дев моих дивеевских». Отец Серафим отвечал: «О, владычицы, я собираю их, но сам собою не могу их управить». Царица Небесная отвечала: «Я тебе во всем помогу. Кто обидит их, тот поражен будет от меня. Кто послужит им ради Господа, тот помянувен будет перед Богом». Потом она сказала Иннокине: «Эти девы мои возлюбили единого Господа, иные оставили земное царство и богатство. И зато видишь, какой славы сподобились, как было прежде, так и ныне. Только прежние мученицы страдали явно, а нынешние тайна сердечными скорбями, и мзда будет такая же». Благословляя отца Серафима, Пресвятая Богородица сказала: «Скоро будешь с нами». Святые предтечи и богослов благословили его, а девы целовали с ним рука в руку. В одно мгновение все стало невидимым. Это было 12-е явление старцу Серафиму от Господа Бога. Старцу было 72 года. Телесное изнеможение все усиливалось. Старец реже мог ходить в пустынную келью, и многие подолгу проживали в монастырской гостинице, чтобы видеться и насладиться благоуханием его последних бесед. Говоря в пустыньке с одной дивеевской старицей, отец Серафим пришел от представлений чаемого блаженства в восторг. Он встал на ноги и с воздетыми руками смотрел в небо и говорил: «Какая радость, какой восторг объемлют душу праведника, когда ее сретают ангелы и представляют пред лица Божие!» Одному подвижнику он сказал: «Сей, отец Тимон, сей, всюду сей данную тебе пшеницу, сей на благой земле, сей и на песке, сей на камень, сей при пути, сей и в тернии. Все где-нибудь и прозябнет, и возрастет, и плод принесет, хотя и не скоро». Отец Серафим уже приготовлялся окончательно к смерти. Нередко он, сидя в сенях у своего гроба, размышлял о загробной жизни. и земной путь его казался ему столь несовершенным, что он горько плакал. Старец некоторым лицам разослал письма, призывая к себе, а другим поручил после своей смерти передать для них полезные советы. В самый день Рождества отец Серафим долго беседовал с одним мирянином. Это была, может быть, последняя длинная его беседа. «Добро делай», — говорил он, — «путь Господень все равно. Враг везде с тобой будет. Кто приобщается, везде спасен будет, а кто не приобщается, не мню. Вот что делай, укоряют, не укоряй, гонят, терпи, хулят, хвали, осуждай сам себя, так Бог не осудит, покоряй волю свою воле Господней, никогда не льсти, познавай в себе добро и зло. Блажен человек, который знает это. Люби ближнего, ближней плоть твоя. Если по плоти поживешь, то душу и плоть погубишь, а если по Божьему, то обеих спасешь. За уступки миру многие погибли, аще кто не творит добра, тот и согрешает. Надобно любить всех и больше всех Бога. Подчиненных храни милостями, облегчением от трудов, а не ранами. Напой, накорми, будь справедлив, Господь терпит. Бог знает, может быть, и еще протерпит долго. Ты так делай, аще Бог прощает, и ты прощай. Что приняла и облобызала Святая Церковь, все для сердца христианина должно быть любезно. Не забывай праздничных дней, будь воздержан, ходи в церковь, разве немощи когда? Молись за всех, много этим добра сделаешь. Давай свечи, вино и елей в церковь. Милостыня много тебе блага сделает. По постам скоромного не ешь, хлеб и вода никому не вредны. Когда же люди по 100 лет жили? Ни в хлебе, ни о хлебе едином жив человек. Что церковь положила на 7 вселенских соборах, исполняй. Горе тому, кто слово одно прибавит к сему или убавит. Что враги говорят про праведных, которые исцеляли от гниющих ран одним прикосновением? Господь призывает нас, да мы сами не хотим. Смирение приобретай молчанием. Бог сказал Исаии, на кого возрю, токмо на кротко и молчаливого и трепещущего словес моих. Во время этой беседы отец Серафим был очень радостен. Он говорил чрезвычайно поспешно. Посетитель едва успевал прочитывать вопросы, как тотчас получал на них ответы. Старец стоял, опершись на свой дубовый круп, и держал в руках зажженную восковую свечу. В тот же день старец приобщался, долго беседовал с игуменом и просил его о многих иноках, особенно младших. Сбоку алтаря Успенского собора он отмерил себе могилу. Как-то в конце 1832 года один монах спросил старца, «Почему мы не имеем строгой жизни древних подвижников?» «Потому, — отвечал старец, — что не имеем решимости, а благодать и помощь Божия к верным и всем сердцем ищущим Господа ныне такая же, какая была и прежде. И мы могли бы жить, как древние отцы, ибо по Слову Божию Иисус Христос вчера и днесь той же и вовеки. Эти слова – печать жизни отца Серафима. Наступил новый 1833 год, пришедшийся на воскресенье. Отец Серафим выстоял раннюю обедню в дорогом ему больничном храме во имя преподобных Зосимы и Саватии. Обошел все иконы, прикладываясь каждой и ставя свечи, чего прежде не делал, и приобщился. В келье у него пылали негасимые им свечи, потому что на все предостережения он говорил всегда: «Пока я жив, пожара не будет, а смерть моя откроется пожаром». После службы старец простился со всеми молившимися монахами, благословил, поцеловал и говорил: «Спасайтесь, не унывайте и бодрствуйте, днесь нам венцы готовятся». Он приложился еще ко кресту, к иконе Богоматери, поклонился в алтаре Святому Престолу и вышел северными дверями, как бы в знамение того, что человек входит в жизнь рождением, а уходит смертью. В нем отметили крайнее изнеможение. Сосед его по келье заметил, что три раза в этот день он выходил на место, указанное для погребения, и смотрел долго в землю, а вечером пел в келье пасхальные песни и победные молитвы. 2 января в 6 часу утра из кельи отца Серафима вышел дым. Изнутри было заперто, и на стук не отпирали. Дверь должны были сорвать с петель. В сенях тлел холст от оставленной свечи. В келье все было тихо. Отец Серафим в своем белом балахончике стоял пред иконой Пречистой Девы Умиления, названной им «Всех радости радость», на обычном месте, пред малым аналоем, на коленях, с открытой головою, с медным распятием на груди. Его руки лежали крестообразно на книге молитвы, а на руки была опущена голова. Сперва думали, что он уснул. «Батюшка, вы видите, что у вас книжка горит», — сказали ему, но он не отвечал. Глаза были закрыты. Лицо оживлено выражением молитвы и духовной мысли. Тело было еще тепло. В эту ночь подвязавшийся в Глинской пустыне Курской губернии старец Филарет, выходя от утренней, указал братьям на необыкновенный свет, видимый на небе, и произнес: «Вот так отходят души праведных. Ныне в Сарове душа отца Серафима возносится на небо».